Глава 9. В течение дня я по-прежнему больше всего времени проводила с экономкой. Наила, кажется, решила меня опекать, проникнувшись незавидным положением бедной девочки. О том, что я из другого мира, слуги поклялись молчать. Не знаю, какие клятвы мастер теней стряс у ученых, но слухов о необычном побочном эффекте эксперимента не бродило. Уж Наила бы знала. Она исправно снабжала меня сведениями о местной знати, их бытии и привычках, чтобы я в первый же выход в свет не попала впросак. О похитителях и всем связанном с пропавшими людьми Ладенье распространялся весьма скупо. По большому счету, кроме того, что они всегда отслеживали приезжающих в столицу молодых мужчин и женщин, причем определенного типажа, он и сам ничего особо не знал. Исполнителей несколько раз ловили, только до допроса те не доживали. Потому-то мастер теней подозревал, что уши этой странной активности торчат откуда-то сверху, из обеспеченных, а то и аристократических кругов. Заставить человека без колебания покончить с собой сложно. Тут нужна либо высшая ментальная магия, доступная не всем целителям, что само собой сужало круг подозреваемых, либо немалые деньги, которые выплачивали семье смертников, либо запугивание до колик, так, чтобы попасться властям, наемники боялись больше, чем умереть. Слежка за специалистами по воздействию на психику велась, их всех Ладенье сам допросил не по одному разу, но никаких подозрительных пятен на ауре не нашел. Тем не менее, наблюдать продолжал, просто на всякий случай. Список тех, которые были способны запугать или подкупить, получался несколько более расширенным. И подступиться к ним с допросами было куда сложнее, потому что многие из этого списка состояли в прямом родстве с правящей династией или же находились под покровительством кого-то из наследной линии. Так что тут мастеру теней оставалось только выжидать, поглядывать на всех в свой артефакт и надеяться, что преступник себя выдаст. И тут так кстати подвернулась я. Выбора у меня, кроме как сотрудничать со следствием, особого не было. Знакомых, к которым я могла бы обратиться за помощью, не водилось тоже. Зато в наличии оказались мозги и изворотливость. Сначала мое предложение его немало шокировало. Ладенье так и выразился как-то за завтраком. «Ты меня несколько шокировала», — заявил он, машинально помешивая кофе, хотя пил его всегда без сахара. Теперь мастер теней куда чаще столовался и ночевал в особняке, отчасти потому, что рассказывал мне детали о высших кругах знати, которые не знала даже всесведущая экономка. Все-таки я стану своего рода агентом, а в этом деле информация прежде всего. А потом, сидя в засаде под твоими окнами, я подумала, почему бы нет? Идеальное прикрытие. Угу. Буркнула я без особого энтузиазма. Я-то предлагала ему вовсе не фиктивные отношения. До сих пор не могла определиться, что испытываю по поводу нашего фарса. Должна, по идее, облегчение. Никто не требует от меня интимных услуг. Живу на всем готовом. Скоро поеду дом выбирать. Под присмотром мастера, разумеется. Но где-то глубоко в душе все же шевелился червячок разочарования, что Ладенье не клюнул на мои сомнительные прелести. Такие мы, женщины, противоречивые. Все нам подавай сразу, даже взаимоисключающиеся. Дворецкий по отношению ко мне несколько смягчился, видя, что я благотворно влияю на хозяина, и он уже не так часто остается ночевать в своей конторе. Парсон теперь обращался ко мне со снисхождением, как к убогой, но все же приносящей пользу родственнице. Но хоть фыркать и губы поджимать брезгливо перестал. Уже хорошо. Обучение письму и чтению ушло довольно быстро. Мне одновременно и помогало, и мешало то, что я почему-то заговорила на местном языке. Приходилось в мыслях осознанно переводить и проговаривать побуквенно, иначе при записи получалась тарабарщина. Помогало совместное с Ладенье чтение газет за завтраком. Именно тогда мы чаще всего пересекались, потому что домой, как правило, приходил поздно, быстро съедал давно остывший ужин и шел спать. А вот утром у него находилось несколько минут не только спокойно посидеть за столом, но и провести со мной ликбез по очередной теме и поделиться свежими сплетнями. Разумеется, не одна Наила следила за происходящим в высшем свете. В мире, где еще не изобрели ни радио, ни телевидение, новости о том, кто с кем был замечен в пикантных обстоятельствах, кого сместили с должности фавориты Ее Величества и кем заменили, вызывали нездоровый интерес. Другие развлечения вроде бы тоже существовали, и к одному из них я как раз готовилась. Ладенье собирался взять меня на следующий прием у своего знакомого. Друзей у него, по его собственному признанию, не было, но поскольку мастера теней боялись, приятельствовать с ним старались все. Ну и, соответственно, всегда зазывали на различные мероприятия. Украдкой вздыхая с облегчением, когда он на них не являлся. В общем, я готовилась, впихивала в голову сведения и тренировалась в чистописании, которое не очень-то у меня выходило и на родном языке, а тут совершенно незнакомый, да еще и перьевой ручкой. Получалось, прямо скажем, отвратно. Закорючки и отдельные буквы я вырисовывала красиво. А когда дело доходило до дела, врачи со своими почеркушками отдыхали. Но главное, читала я все лучше, а это в шпионском деле куда важнее красивого почерка. И где-то через неделю моего плодотворного затворничества мне неожиданно пришло письмо. Я, мягко говоря, удивилась полученному конверту, потому что писать мне было некому. Разве что ученые решили проверить, как там поживает их нечаянная жертва. Да нет, вряд ли. Парсон, поднесший на подносе письмо, которое смотрелось на полированном овале несколько сиротливо, поглядывал на меня с подозрением. Еще больше он удивился, когда я сбегала за перчатками. К сожалению, не резиновыми, но хоть какая-то защита. «Может, подождем мастера?» Неуверенно предположил дворецкий, глядя, как я все не решаюсь вскрыть конверт, даже обмотав голову шарфом и держа его на вытянутых руках. Ну, правда, кто знает, что туда насыпали. Хорошо, если сонный порошок, а если чуму какую? Да, пожалуй, так и сделаем. С нескрываемым облегчением я отбросила картонный квадратик, будто он сжег мне руки. Все же я стала параноиком. Да и изоляция не способствовала успокоению. В каждом новом лице я теперь подозревала похитителя, или еще хуже, заказчика. Попросить, что ли, валерьянки? С такими расшатанными нервами я вряд ли сумею влиться в общество. Впаду в истерику, и все, поминай, как звали. Никто не захочет иметь дело с сумасшедшей. Ладенье весьма удивился, встречавшей его вечером делегации. Дворецкий с письмом на подносе, которую он держал теперь подальше от себя, заразившись моей паранойей, и я, нервно расхаживающая из угла в угол по гостиной. Мы проявили тактичность, позволив мастеру привести себя в порядок и переодеться, но на большее меня не хватило. «Это что?» — ткнула я пальцем в пресловутый конверт. «Мисс Адди», — значилось на нем лаконично. «Понятия не имею». Пожал плечами Ладенье, безо всяких сомнений вскрывая плотную бумагу. Мы с Парсоном вздрогнули и синхронно отшатнулись. «Кошмар!» — бесцветным голосом произнес мастер теней и уселся за стол, где аппетитно дымилось жаркое. Подогревали его раза три, но запеченному мясу стало от этого только лучше. Я упала на соседнее кресло и с ужасом возрилась на конверт. «Меня убьют? Угрожают?» — пролепетала я, смутно осознавая, что говорю. В голове металось разное, в основном панического содержания. «Хуже. Матушка приглашает нас на семейный ужин», — скривился Ладенье. «Послезавтра, в мой выходной. Так что отказаться не выйдет». «Напугал». Я развернула тряпичную салфетку и, вопреки всем правилам, принялась ей обмахиваться. Лицо горело, будто я пробежала стометровку. Никогда не была фанаткой спорта. Подумаешь, семейный ужин. Как раз протестируем мою подготовку. Это невозможно, — отрезал мастер теней. Ты совершенно не готова. Манеры никуда не годятся. Подходящее платье еще не пошито. Матушка придет в ужас. Пусть ты всего лишь любовница, но нужно же хоть как-то соответствовать». «Что ты так переживаешь? Скажи им правду, что все это часть задания. Пусть успокоится», — недоумевающе пробормотала я. Слова о моей никчемности болезненно цепляли самолюбие, но за неделю и впрямь нереально усвоить все то, что местные дети впитывают еще во младенчестве. Ладенье тяжело вздохнул. «Что знает моя матушка, через полчаса будет знать весь город. Именно ей-то в первую очередь нельзя раскрывать фиктивность наших отношений». «Ты что, раньше любовниц не заводил?» Я никак не могла понять подобного активного интереса со стороны его семьи. Какая им разница, с кем спит мастер? «Не думаю, что дело в этом». Он помялся, подбирая слова, но махнул рукой на тщетность попыток и выпалил по-простому. «У меня есть невеста. И слухи о том, что у меня появилась постоянная содержанка, расстраивают наши семьи». «Понятно теперь. Матушка переживает. Как бы я ни увела у законной претендентки лакомый кусочек». Видя выражение моего лица, он поспешно зачастил, объясняя. «Она пока несовершеннолетняя, но наш брак был оговорен еще 10 лет назад, и матушка тому сильно способствовала. Я тебя предупреждаю, чтобы это не стало неприятным сюрпризом за ужином». «Почему же неприятным? Поздравляю с грядущей женитьбой». Холодно выдала я, хотя внутри все кипело, пылало и корчилось в судорогах. «Меня твое будущее никоим образом не касается. Выполню свою часть сделки и разойдемся». «Да, пойдешь искать себе успешного предпринимателя», — язвительно поддел меня Ладенье. Я сделанным безразличием пожала плечами. «Скорее всего, так и сделаю». Хотелось выть и рыдать. Но я старательно держала лицо, пока за мной не закрылась дверь спальни. А там уже и отпустила. И что я так распереживалась? Понятно, что в его положении, практически парии, Ладенье уцепится за возможность создать приличную семью. Не знаю, что там за невеста. Скорее всего, дочь кого-то из подружек матери. Ведь обычно так и устраивались подобные браки. Партия, он, несмотря на бродящие вокруг него слухи, вполне завидная. При деньгах и положении. А что женщинам еще нужно? Сама вон повелась. Вовремя мне напомнили о временности нашего договора. Вот найдем злоумышленника, разбежимся. И пусть он себе женится, а я кого получше найду. Или вообще никого не буду искать. Организую какой-нибудь бизнес. Стану первой бизнес-вумен этого мира. Слезы катились тихо и практически незаметно. Если бы не редкие всхлипы, спазмом сотрясавшие тело, я бы и сама не заметила, что плачу. По дороге к родителям, которые жили в пригороде Стеркфорта, ближе к зеленеющим после недавнего ливня лесам, которые еще не успела присыпать новой порцией пепла, мастер задумчиво молчал. За время общения я научилась различать нюансы его непроницаемого выражения лица и могла сказать с уверенностью. Дейрон Ладенье нервничал. Я же была, на удивление самой себе, спокойна, как танк. В конце концов, реальной власти надо мной родители мастера не имели. Это же не будущие свекры, которым хочется понравиться и произвести благоприятные впечатления. Их мнение обо мне уже сложилось, и, зная аристократическую зашоренность, вряд ли оно поменяется от пары удачно льстивых фраз. Так что стоит просто зажаться, перетерпеть сегодняшний вечер как неизбежное зло и расценивать происходящее как тренировку перед основными показательными выступлениями. Впрочем, с самого начала так и собиралась сделать. В таком боевом настрое я ступила на негостеприимную землю родового гнезда Ладенье. Нас встречали с помпой. Дверцу закрытой коляски открыл лакей, а у подножия лестницы ждало еще 5. То ли ловить меня, если я упаду, то ли предупредить попытку бегства. Ни того, ни другого я делать не собиралась, поэтому степенно спустилась по широким ступеням, придерживая одной рукой многослойную юбку. Для визита к родителям я выбрала одно из наиболее провокационных платьев из тех, что модистка уже успела пошить. Тончайший шифон в три слоя струился вдоль моего тела, стекая пышными складками. Поверх него легло изумительной красоты кружево, вышитое мелкими бисеринками, поблескивавшими при каждом движении. Выглядело роскошно, непривычно и из-за отсутствия корсета и кринолина совершенно непристойно. На то и расчет. Нас с Ладенье провели по ярко освещенным коридорам и комнатам в огромный зал для приемов, где нас с нетерпением ожидала солидная пара. Мужчина стоял у окна, так что любому, кто вздумал посмотреть на него, заходящее солнце слепило бы глаза. Дама средних лет, которую я в жизни не приняла бы за мать великовозрастного сына, устроилась в кресле, но ее слегка картинная поза больше подошла бы для семейного портрета, нежели для встречи гостей. Сам зал сиял и переливался золотом в свете многочисленных ламп. Похоже, выскочку-приблуду пытаются задавить помпезностью и авторитетом. Ну, даже на фоне Эрмитажа и алмазного фонда смотрелось вполне достойно. Я оценила. Заодно поняла, откуда у мастера его профессиональные склонности по части психологического давления. Зря злопыхатели распускают сплетни. Яблочко от отцовской яблони упало явно недалеко. «Здравствуй, сын. Молодец, что наконец-то заглянул. Твоя мать уже давно жалуется, что ты редко у нас бываешь». И быстрый, едва заметный против солнца взгляд в мою сторону. Мол, ты поняла, что отвлекаешь его от важных дел и семьи. «Доброго вечера, отец. Прошу прощения, я и впрямь в последнее время слишком много внимания уделял работе». Дейрон чуть склонил голову, признавая свою неправоту. Я маялась чуть позади него, не особо понимая, что сейчас делать. Представлять меня, чтобы я села в реверансе, никто не торопился. Вообще, все старательно делали вид, что меня тут и вовсе нет. Особенно старалась мать семейства. Она даже не глянула в мою сторону, величественно поднимаясь из кресла и заключая сына в нежные, хоть и несколько показательные объятия. «Мы скучали, сынок. В наш прошлый визит к Рейнкастам твоя невеста страшно расстроилась, что ты не приехал с нами». «О, в ход пошла тяжелая артиллерия. Ну-ну. Хорошо, что мастер меня предупредил заранее, иначе вряд ли бы я сейчас удержала лицо». А так даже брови не повела, только шире растянула губы в любезной нейтральной улыбке. «Мне не впервые изображать манекен. Когда мы с девочками тренировались наносить макияж, каждая из группы по очереди выступала моделью, в том числе, чтобы на собственной шкуре прочувствовать, каково это, когда тебе туда-сюда тянут веки и суют кисточку в глаз. Обычно после подобного опыта визажисты приобретали море деликатности и заодно привычку держать лицо неподвижным в любой ситуации. Кто бы знал, когда мне это пригодится». «Мама, Эйвин еще дитя», — мягко уточнил Дейрон, отстраняясь и искоса проверяя мою реакцию. Убедившись, что я не собираюсь биться в истерике, добавил. «Нам рано говорить о браке, ей еще 3 года до совершеннолетия. Что там? Ее в свет только через год выпустят и...» «И потому ты завел себе вот это?» — перебила миссис Ладенье, пренебрежительно кивнув подбородком на меня. «Что ж, мы все же перешли к открытому противостоянию, даже не добравшись до ужина. Я-то рассчитывала хоть закуску перехватить».